Глава 15. Малахитовая песнь. Конь поводит ушами, а княжич не скупится на ласку. Чешет округлые скулы, покатый лоб. «Завтра еще поупражняемся», — обещает глазам цвета ореховых скорлупок. Кусочки моркови на ладонях, бархатные губы щекочут кожу, забирая угощение. Древко копья, мишень, барьер, прыжок. «Метель просто боится». «Боится? Значит, это вина вашего коня?» — усмехаются агатовые очи фаворита, пока рука медленно извлекает меч из ножен. Скользит язык по полным губам, пятится к коню княжич. «Верно, он плох. Может, стоит пустить его на мясо и шкуру? Или же лучше сначала использовать хлыст?» Полнится сиянием кромка лезвия, отражает выкрик. «Это я виноват!» — шепот горячий, отчаянный. «Я виноват! Не метель!» — хмыкает фаворит. Твердость гранита в лике. «Тогда берите новое копье и делайте все правильно!» «В следующий раз я точно попаду!» — обнимает коня за морду княжич, прижимается лбом, зажмурившись. «Веришь мне, метель?» Он примечает ребенка у пруда. Тот сидит на корточках и увлеченно копошится в траве. Только, почувствовав покалывание, пробежавшее по коже, оборачивается. Крапинка родинки под правым глазом, шкодливая улыбка с кривым клыком. Тянет протяжно звуки, как лучшую на свете мелодию, растекаясь мучительной медовой сладостью где-то под сердцем княжича. «Юный господин, что ты делаешь?» — подходит ближе мальчик. «Лягушку поймал», — тут же признается ребенок, демонстрируя добычу во всей красе. Добыча надувает горловой мешок и раздражается недовольным кваканьем. Пятнышки на плоской бурой спинке. Отодвигается брезгливо княжич. «Зачем?» «Чтобы спасти. От кота. Он ее поймал и съесть хотел. Вы совсем-совсем лягушек не любите, юный господин?» Проказливый прищур. А растерянность ломает слова. «Не знаю. Зачем мне их любить?» «Просто так», — простодушно пожевает плечами ребенок. «Разве любят за что-то?» Всплеск. Рябь на водной глади. Лягушка скрывается в темной воде. Дремлет клен, семиконечные листья, детские причудливые ладони. Рассыпается солнечный свет на струны, ложится мелкими пятнами. Княжич пропускает вдох. Соскальзывают пряди с шеи, трогательно обнажая затылок, когда ребенок наклоняется к воде. Рассматривает что-то в глубине столь заговорщически таинственно, что княжич тоже опускается на корточки. Два отражения. Разглаживаются, прежде чем вновь заиграть переливами, обменяться красками. «У нас возле дома был узкий канал с водой», — шепчет ребенок. Тень ресниц, вороны и вихры волос, запах османтуса и разгоряченной кожи. Так близко, почти соприкасаются плечи. Не сводит очей княжич. «Когда я был совсем маленьким, мне нравилось подолгу сидеть и наблюдать за тем, что там плавает. Веточки, обрывки тряпок, листья, мелкая рыбешка из реки или головастики. Иногда я даже придумывал истории про то, как они там живут целыми семьями». Ребенок вдруг прыскает. Малахит лесов встречается со студеной зимой. Стекает жар по мальчишечьей шее красными пятнами, касается живота, пронизывает до кончиков пальцев слабостью. Или это солнце припекает. «Правда, вы бы наверняка нашли этот канал ужасно грязным, юный господин». «Не знаю». Слабый порыв ветра подталкивает незримые нити над головами детей друг к другу. «Наверное, если бы ты поведал мне историю про этих рыбешек-головастиков, то мне бы понравилось за ними наблюдать». Пляшут искорки на зеленой радужке. Расширены зрачки. Затягивают омутами. Обворожительно. Склоняет по птичьей голову ребенок. Ладони на коленях, колени прижаты к груди. «Расскажи мне», — просит княжич. Легкость во всем теле, точно вот-вот воспарит он. «О чем, юный господин?» — поднимаются смоляные брови. Устраивается удобнее ребенок, открыта поза. «О том, где был, о том, как там, по ту сторону стен», — повторяет позу княжич, пусть и выходит она ломче и скованней. «Я никогда не бывал в городе у подножия холма или в иных местах. Даже море вблизи не видел. Только храм мне дозволяется посещать время от времени, по разрешению отца». Удивление на детском лице напротив. И мальчик улыбается от чего-то смущенный. «Потому расскажи мне свои истории». расписали листву яшмовые узоры. Опускается сумерками раньше, скрадывая свет дня. Зацветает бассия. Далеко от поместья его хозяин, но ждут каждой редкой весточки от него. Кто с потаенной тревогой, кто с интересом или волнением. Юный господин все время проводит в занятиях. Неудивительно, ему ведь нужно стать достойным отца. Господин будет горд, хранит его Иссу от бед. А в учебной комнате затеяна игра. Падают на пол деревянные палочки, ложатся белой или черной стороной. «Три очка, юный господин», — оглашает Тодда. Катушки и конусы на узкой игральной доске. Преодолевают дом за домом, проходя жизненный цикл, чтобы первыми добраться до конца, ступить в пустоту, оставив позор поражения сопернику. Примечание. За основу взята древнеегипетская игра «Сенет». Правила несколько изменены. «Вы рискуете проиграть, учитель», — коварно улыбается княжич. «Только потерь больше у вас, юный господин», — Тодда прячет кисти рук в рукава. Отросшие волосы, собранные в хвост, достают до лопаток. «Не отвлекайтесь от урока». Горьковато-тягуче пахнет осенью в учебной комнате. Композиция из веерника, веточек с плодами хурмы и соцветий целозии. «Первый император происходил из золотой касты. Он же основал династию Кин, что правит и ныне», — увлеченно рассказывает мальчик. Конус делает 4 шага вперед. Палочки переходят Тодда для броска. Его дочь пребывала в небесном городе в момент исхода, а потому погибла вместе с остальными жителями. Лишившись чистой наследницы, первому императору пришлось взять жены деву из медной касты. Она служила во дворце, чтобы развлекать правителя искусствами, и принадлежала семье одного из младших наместников. Эта дева стала императору доброй супругой и родила ему сына. Однако... Катушка делает 5 шагов, намеревается нагнать конус. Палочки вновь в руках Тодда. Дополнительный бросок. Однако именно смешение крови золотой и медной каст породило разногласия и привело к последующим 4 войнам солнц. Медные дома посчитали, что раз в золотых правителях течет их кровь, то они могут претендовать на высшую власть. И несмотря на то, что после этого императорский дом стал заключать браки преимущественно внутри себя, медные дома до сих пор продолжают выражать недовольство. «Медь не может быть дороже золота, юный господин, а потому император никогда не отдаст власть медным домам». Катушка перепрыгивает через конус, и княжич насупливается. Палочки летят на пол, 2 белые и 2 черные. «Но ведь у них почти получилось, в 11-летний период регенства, когда 4-й император скоропостижно скончался, оставив малолетнего наследника. Именно отец его овдовевшей супруги, старший советник, взял власть. Та происходила из медного дома и вышла за 4-го императора еще до его вступления на престол из-за трагической гибели старшего брата на охоте». «Вы верно подметили, юный господин. Однако старший советник, став регентом, не отдал приказ умертвить наследника. Он мечтал вырастить внука покорным своей воле, переплавить золото. К сожалению, замыслы регента пошли прахом, когда его дочь, вдовствующая императрица, скончалась, а за ней последовал и он сам. Юного наследника взяла в плен коалиция медных, создавшая совет о 3 главах, и заточила во дворце, где он протомился 4 года. Что было дальше, юный господин?» «Появился мой отец». Благоговение терпче и слаще засахаренных апельсиновых долек. Конус мстительно рубит посмевшую обогнать его катушку. «Он был цветком в императорском саду и познакомился с наследником, когда тому исполнилось 15, а спустя год вернул ему трон в ночь багровых слез». «Империей правит сила», — стая катушек преследует по пятам, но конус у рубежа. «Таков девиз династии. И ваш отец, как любимая хризантема действующего императора, является тому подтверждением. Придет время, вам исполнится 16». Княжич бросает палочки с вызовом. Последний ход. Тодда заранее разводит руками, признавая поражение. «И вы принесете присягу, станете цветком императорского сада наравне с вашим отцом». «Больно ты слащавый и тощий. В баню мыться со всеми не ходишь. Зато вот на женской половине я тебя видал. Неужто ты девка?» «Совсем дурак», — бросает ребенок невозмутимо. Метет. Ослушки окружили. Щерятся, подначивают, огрызаются, точно свора бродячих псов. «Ну раз не девка, чего ты с экономкой в баню ходишь, а? Неужто старушки тебе любы? Морщинистая она, небось, как залежалая слива. Взрыв хохота, а ребенок устало вздыхает, закатывая глаза. «Ты что ж, влюбился в нее?» — спрашивает ехидно, отчего Слушка вмиг прекращает ухмыляться. «Раз тебе так любопытно, какая она под одежкой?» Лицо Слушки приобретает пунцовый оттенок. Его товарищи морщатся, плюются, встряхивают головами под дружные фи. «Ты что такое несешь, гаденыш?» «А чего я несу? Сам вызнать пытаешься?» «Как врежу тебе! Сразу личико будет!» «Ты уж изволь определись, кто тебе мил, я или экономка?» Оскабливается ребенок, хоть страх выступает меж лопаток испариной, и резче шаркает метла. «А то я не могу понять». «Вот же ж! А брось ты с ним пререкаться, у него язык поострее твоего будет. А побьешь, так экономка потом выпарит, и кухарка некормленным оставит. Пусть все равно докажет». «Что вам доказать? Вы хоть знаете, что у женщин там?» Слушки переглядываются, нервно хрюкнув. Прокашливаются, а щеки пылают пуще любого заката, и пальцы стыдливо теребят края рубах. «Пещера у них», — мямлит, наконец, один из мальчишек. Ребенок живо подтверждает. «Пещера, где стручок обычно?» Слушки кивают, бахвалисто переглядываясь меж собой. «Только вот у меня вообще ничего нет». «Это как?» «Евнух я. Знаете, что это такое?» «Нет». «Это значит, что стручок мне отрезали». Вздох ужаса и восхищения. «Зачем же?» «Да знать бы. Может, жрать нечего было. А может, обряд какой затевал». Сетует ребенок, довольный эффектом, опирается на метлу, понижает голос. «Однажды мама отправила меня в лавку за травами от кашля. Вечер был, пасмурный и темень, хоть глаз выколи. И схватил меня проходимец один, уродливый, вонючий, жуть. К себе притащил, а там связал. Да крепко так, аж до крови. В зубы деревяшку затолкал, чтобы криков слышно не было». Слушки застыли, вытянув шеи, выпучив глаза. «Потом спустил с меня штаны. Нож на огне раскалил до бела. Я вырывался, вопил, что есть мочи. Вдруг кто услышит, спасет, а он давай резать. Больно было так, что даже не сказать. И запах гари. Фу! Страх какой! Да глупости! Небылицы сочиняешь!» «Тогда смотри!» Решительно откидывает метлу ребенок. Быстрым движением, распустив пояс, оттягивает край великих ему штанов, позволяя заглянуть. «Иису милостивый! И правда ничего! А как ты мочишься-то?» «Сидя приходится», — завязывает пояс ребенок. «А теперь отстаньте. Экономка мне уши надерет, если двор как следует не вымету». «Юный господин!» Поклон сгибает спины. Буквально на пару секунд, прежде чем служки бросаются в рассыпную, вдруг вспомнив, сколько же у них хлопот. А княжич останавливается рядом с ребенком. Смотрит в до невозможности довольное лицо и вдруг интересуется вкрадчиво. «Ты правда евнух?» — заставляя ребенка рассмеяться. Зелень в обрамлении ресниц сияет и переливается, покоряя. Лукавый лепесток губ. «Юный господин, вам тоже показать?» Столь красиво розовый ложится на белый, столь невинно. Ребенок не находит сил сопротивляться, а мальчик прикрывает рот рукавом. Глядит странным взглядом, глухо бормоча, совсем не по-господски. «Нет, конечно», — шаркает метла по каменным плитам, поднимая облачко пыли. Гребни крыш, хребты мертвых ильграндов. А детский голос окрашивает небо в янтарь и виноградное вино под сенью льдисто-серых глаз. «Персик и слива безмолвно цветут, пышно цветение, к исходу близка весна. Белая дымка, следы замела она, и не узнать, кто жил некогда тут». Примечание. Стихотворение Фумитоки Сугавары. Собрание китайских и японских песен Роэй.